Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре вторник, 15 декабря. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. В правительстве проходят очередные курсы для руководителей общин. Мэр Мартуни о программах развития города. Материал из мэрии Степанакерта. Объявление и прогноз погоды. Итак, подробности новостного блока. Вчера открылся 10-й этап проводимых вот уже 2,5 года курсов для руководителей общин. На этот раз в них принимают участие 22 человека. Вице-премьер Артур Агабекян отметил важность семинаров и встреч с представителями всех властей республики, призвав глав общин к максимальной активности. Այս սեմինար 2016-ին դուք հնարավորություն կունենաք ինչպես ճանոթանալ օրենք դրական դաշտին, արդարադատության ոլորտի, ֆինանսների եւ էկոնոմիկայի ոլորտի այն մտահոգությունները, որը առկա են համայնքներում, ձեր հարցերը, ձեր քննարկումները։ Полезность подобных курсов отметил впервые участвующий в них глава общины Талиш Вилен Петросян. По его словам, это новая методология, и программа курсов обещает быть полезной, особенно для тех, кто впервые избрался. Առաջին անգամ եմ մասնակցում նման կարգի դասընթացներին եւ կարծում եմ սա նոր ոճի գործընթաց եւ նոր մոտեցում է ըստ էության շատ կարեւոր եւ անհրաժեշտ գործընթաց է ցանոթ լինելով ընդամենը աշխատանքային ծրագրին ես կարծում եմ որ բավականին մեծ գիտություն եւ գիտելիքներ կստանան երբեմն ընդրությունների արդյունքում համայնքի ղեկավարեն ընտրվում քիչ կորս կամ գիտելիքներ ունեցող անձի По окончании недельных курсов главы общин, как обычно, получат сертификаты об их окончании. По результатам состоявшихся в этом году выборов в органы местного самоуправления, мэром Мартуни был переизбран мэр Хачатрян. По его словам, необходимо тщательно изучить имеющиеся ресурсы и те, которые предстоит создать, причем не менее важное значение придается поискам форм их целевого и эффективного применения, что позволит увеличить собственные доходы, а также расходы общины. Ресурсы глава города видит прежде всего в сельском хозяйстве, особенно в обработке земли. Пока очень мало землепользователей проявляют грамотный подход к земле, который требует соответствующих знаний, а также материальных и других средств. Возделывание земли стало всеобщим занятием, но, к сожалению, лишь немногие полноценно понимают язык земли, что приводит к снижению показателя урожайности другим негативным последствиям. Развитие сельского хозяйства мэр Хачатрян видит преимущественно в увеличении орошаемых угодий, что станет стимулом для расширения посевных площадей по выращиванию овощебахчевых и других влаголюбивых культур, а также плодовых и фруктовых садов. Роль мэрии в этом процессе – поддержать инициаторов, быть связующим звеном между ними и правительством, следить за тем, чтобы огромные территории использовались целенаправленно и эффективно. Каждый житель Мартуни должен чувствовать себя хозяином своего города и связывать свое будущее и будущее своих детей с этой страной. Такой подход изменит многое, сказал мэр Хачатрян. Для обеспечения успешной реализации намеченных планов по благоустройству города необходимо, по мнению мэра, тесное сотрудничество между населением и руководством. Граждане Мартуни должны осознать, что все эти программы возможно претворить в жизнь только объединенными усилиями, поэтому каждый должен вносить свой вклад, сказал мэр города Мартуни мэр Хачатрян. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Не за горами Новый год, и к его встрече готовятся как дети, так и взрослые. На центральной площади Степанакерта установлена главная елка республики. Сегодня с утра начали ее наряжать. Дети с нетерпением ждут новогоднюю сказку. И, конечно, подарки от Деда Мороза и Снегурочки. О том, какие мероприятия запланированы, мы попросили рассказать зав. Отделом культуры мэрии Степанакерта Карину Арутюнян. На сегодняшний день идет подготовка к новогодним представлениям. Одновременно наряжается главная елка города, оформляются световые эффекты на территории города и в перифериях тоже. Так что город будет очень красочно выглядеть к Новому году. 22-го, 18:00 на площади состоится зажигание елки с прекрасным представлением и привлечением всех сказочных героев. Далее мы готовимся к новогоднему празднику, который состоится на площади Возрождения, главному концерту Нового года и представлению для детей, где им будут вручены подарки. Подготовлено сказочное представление, очень интересное, насыщенное, музыкальное. Пассиансное представление будет, чтобы вовлечь всех детей города. Я буквально на днях была на генеральной репетиции. Две сказочные представления подготовить, из коих комиссия выбрала одну. Пользуясь случаем, я хочу поздравить всех жителей города и всех детей всего Арцаха с этим прекрасным, радостным праздником, пожелать удачи, благополучия, здоровья и чистого голубого неба. В НКР принят закон об учете организации общественного сектора. Как сообщила начальник отдела методологии бухучета и аудита аппарата Министерства финансов НКР Сильва Микаэлян, к общественному сектору относятся организации, не преследующие цели получения прибыли, которые призваны осуществлять полномочия, отведенные органам государственного и местного самоуправления. Таковыми считаются государственные управленческие учреждения, аппараты глав общин, государственные, общинные и некоммерческие организации. Главная цель закона об бухучете организации общественного сектора – создание правовых оснований для внедрения системы, соответствующей международным стандартам бухучета общественного сектора. Переход к новой системе будет осуществляться постепенно по группам в соответствии с утвержденным уполномоченным органом графиком, причем в первую группу войдут организации, которые составляют отдельные финансовые отчетности, во вторую и третью группы контролирующие организации, уполномоченные органы, госуправленческие учреждения вместе с находящимися в их ведении государственными некоммерческими организациями, которые составляют общие финансовые отчетности, в четвертую группу контролирующие организации, уполномоченные органы райадминистрации НКР и городские общины вместе с находящимися в их ведении государственными некоммерческими и общественными некоммерческими организациями и сельскими общинами, которые составляют общие финансовые отчетности. В Шушинском районном медицинском объединении подведены итоги 2015 года. Организация включает Шушинскую райбольницу и 7 общинных медпунктов. В больнице действуют амбулаторно-поликлиническое отделение, приемный покой, скорая помощь и стационарное отделение. В медучреждении 25 койко-мест. Нет невропатолога, кардиолога и эндокринолога, из-за чего люди вынуждены ехать в Степанакерт. Отсутствие анестезиолога наиболее остро ощущается, когда имеются тяжело больные и необходимо срочное хирургическое вмешательство. Приходится приглашать специалистов из столицы. В текущем году за медицинской помощью обратились 369 человек. Все они получили соответствующее лечение. Вместе с работниками противоэпидемиологической станции специалисты провели в селах района профилактические работы и предусмотренную планом вакцинацию. Объявление Министерства культуры и по вопросам молодежи НКР. 16 декабря в Степанакерском дворце культуры и молодежи состоится второй республиканский конкурс «Арцахское ковровое искусство». Конкурс, в котором представлены 34 участника, 41 работа, пройдет в трех номинациях «Ковер», «Карпет» и «Вышивание». Призеры каждой из трех номинаций будут награждены дипломами и денежными призами. Дополнительные сведения по телефону 73 38 98. И о погоде в среду 16 декабря. На территории НКР ожидается переменная облачность, погода без осадков, ветер северо-западный 2,7 метров в секунду. Термометры покажут минус 1, минус 5 ночью, днем 4,9 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.